Да, он хотел ее видеть. Такой вот именно и хотел. Она, как всегда, безжалостно обнажила суть дела и поразила его наповал. Через минуту она вышла в своем рабочем наряде. Легкий бесформенный балахон, полностью закрывающий плечи и спину от обжигающего солнца. Только руки и ноги открыты. На голове широкая соломенная шляпа, такая же бесформенная и выцветшая на солнце, как и платье. «Поедем на машине». Она отрицательно покачала головой. Они прошли через примолкшую, опустевшую базу. Рабочие из Кэббели разошлись по домам. Ученые после дневной работы устроились поудобнее в своих бунгало и отдыхали. Огромное темно-красное солнце еще обжигало, зависнув над пропастью ночи. Вот-вот порвется паутина времени, и оно рухнет вниз. Они шли между пальмами по широкой мощеной дороге. Глубокая колея, прорытая окованными колесами повозок. Камни отшлифованы до блеска. «Это римская дорога», — сказала доктор Торчинска. «Туррис Тамалени», или как это место называлось тогда, «Повезло». Поселок не исчез с падением Карфагена. Тогда пустыня была намного дальше, чем сейчас, а соляное болото было настоящим озером. Все свидетельствует о том, что здесь находился центр процветающей провинции. Позднее тут разместился обычный римский гарнизон. Поселок стал крепостью, защищающей провинцию от набегов нумидийцев. Здешние термы и храмы, разумеется, тоже римские, но под ними и между ними мы нашли пунические постройки и целый культурный слой. Тут, на юге, они не были уничтожены, как на севере. Римляне сосредоточили все силы на разрушении Карфагена. На окраины им просто не хватило времени. Программа восстановления Карфагена, объявленная ЮНЕСКО, потребует колоссальных затрат времени. Вы только подумайте, что прежде чем весь город был сожжен, в нем были целые кварталы трех- и четырехэтажных деревянных домов. Ну, прям-таки современные жилые дома. Это все сгорело. И образовался многометровый слой пепла, песка, мусора. Каменные строения разрушали тысячи рабов. Храмы Хамона, Таунитина, Малоха и древних пунических богов были разрушены до основания. Все эти руины и обломки вместе с мертвыми телами образовали огромный культурный слой, в котором вы можете найти все, что угодно. Достаточно воткнуть лопату. Это Хиросима древности. Как только устраним этот слой, отсортируем и просеем, увидим старый Карфаген. Его фундаменты, улицы, плоскостную проекцию крупнейшего города того времени. Рим уничтожен. От старого Рима остались только обломки. Все остальное проглотило средневековье, возрождение. А мы уничтожаем остатки. Но в Карфагене под обломками лежат еще его защитники, у которых тетива луков сплетена из женских волос, а оружие выковано из их украшений. Римляне устроили здесь колоссальное побоище. Настолько колоссальное, что даже сегодняшняя история не может его оценить. Вы видите, что проект осуществить.